Немного подумав, я понял, бой идет потому, что мой патронус сражается с антипатронусом Розье, и у них пока паритет. Судья не останавливает бой, потому что мантикора Розье может победить моего патронуса, а потом убить меня. Антипатронуса я могу сжечь адским огнем, но он вне правил. Могу закидать высшей темной магией, но тогда поймут, что я Волан-де-Морт. После столь изматывающего боя на это способен только лорд, а высшей светлой магией я не владею. Можно использовать руны и изгнание, но это не оптимальное оружие против антипатронуса. Взмах рукой, конечности Розье пробиты колышками, трансфигурированными из земли. Второй взмах из нового пореза на моем теле, в него устремляется моя кровь, что попадает в его кровоток, а кровь мастера крови в чужом теле. Он пытался было сопротивляться даже под Круциатусом, но вскоре получил новый приступ боли. Моя кровь преобразовалась в особого рода заклинание прямо в его теле. Все, на сегодня ты отколдовался. Даже свою кровь не сможешь использовать. Я снимаю с него Круциатус. Отзови своего антипатронуса, говорю я. Нет, отвечает мне Розье. Круция, говорю я. Отзови антипатронуса. Сдохни. Опять отвечает Розье. Круция, империя, отвечаю я. Мой империус очень хорош. Сопоставим в этом только Мальсибир. Но Розье демонстрирует железную волю и не поддается. Что делать? Память подсказывала, что пытки сломают любого. Но мне жаль терять время. И Розье мне нужен живой и более-менее вменяемый. Он тянет на себе переработку пленных и производство нежити. В случае его смерти или сумасшествия другие кандидаты менее квалифицированы. А друзья Розье могут попытаться отомстить. Для профилактики я кидаю еще одно Круция в поверженного Розье, а потом обращаю свое внимание на антипатронуса. Мантикора на равных бьется с моим патронусом. Я колдую руны и ловушки. Мантикора Розье замедляется. Я колдую изгоняющие заклинания. Много, но уровнем среднего, некоторые самонаводящиеся. Большая часть попадают в мантикору. Ее словно искупали в кипятке, тело покрылось волдырями и ожогами. Я швыряю новые заклинания изгнания, на этот раз некоторые из них на крови. Мантикора покрывается новыми ожогами и теряет переднюю левую лапу, она просто растворяется в воздухе. Я повторяю атаку. В этот раз мантикора лишается головы. Мой патронус, добив мантикору, не найдя противника, растворяется. Требую признать себя победителем, говорю я, обращаясь к Лестринджу-старшему. Я готов продолжать бой и запрещаю своему секунданту принимать решение о моей сдаче, сказал Розье. А вот это очень странно. Ты проиграл. У тебя нет магической энергии. Твою кровь я не дам тебе использовать в заклинании. Одна твоя рука отсутствует по локоть. Вторая обгорела в странном пламени, когда погибла твоя палочка. В довершение всего, ты распят на земле и скован. На что ты рассчитываешь? Я посмотрел на него. Очень хотелось применить легилименцию по полной и все узнать. Но спалюсь. Оглушить его? Его не берут слабые чары, а применить сильные? Может умереть. Круция, сказал я. Сдавайся, Розье. Нет, ответил он мне. Странно, Розье не был мазохистом. Если он терпит боль, значит, на что-то рассчитывает. Если борется, значит думает, что может выиграть. На что он рассчитывает? Круция, снова сказал я. Я снял заклятие. Ты проиграл. На что ты рассчитываешь? Так не бойся меня. Что же ты прячешься от беззащитного меня под щитами? Сказал он. Попытка средняя. Но с кем-нибудь глупым и самоуверенным могла сработать, а учитывая, что он под Круция корчится и распят, верх логики и рациональности. Но я не собираюсь снимать защиту. Круция, чем ты планируешь меня убить? Ты временно не можешь колдовать. Отравленные духи, выкидные лезвия во рту, магловская взрывчатка в животе, это все напрасно. Я снимаю защиту только для омовения и секса. Ванны я здесь не вижу, а ты не в моем вкусе. Круция, но с Круция надо завязывать. Он и спятить может. Что-то я увлекся. Чары лишения сознания на него не подействуют в слабой и средней форме. Сильно ударить, можно и простым петрификусом тоталусом остановить сердце. Сканированию он не поддается. И я не знаю, насколько качественный ритуал он использовал, для того чтобы защититься от заклятия оглушения и аналогичных. Выяснять это пробным образом опасно для него. Значит, надо сделать так, чтобы потеря сознания была не целью воздействия, а следствием. При этом не темное, чтобы он смог восстановиться. Существуют способы убить, не принося боли, например, Авада Кедавра. Можно причинять боль, не повреждая тело, например, Круция. а можно повреждать тело и приносить боль. Я отменил круция и использовал воздушный пресс. Очень аккуратно, чтобы не раздавить цель в лепешку, точечные воздействия, например, по очереди раздавил ему обе коленные чашечки. Он взвыл, а потом потерял сознание. Только теперь произошел взрыв. Очень мощный взрыв. Многие защиты слетели очень быстро, одна за другой, а меня подхватило, как лист, и впечатало в защитный купол над площадкой. От моих защит осталась треть, и сейчас энергию активно тянул щитман за счет моей крови. Купол над площадкой во время взрыва начал переливаться цветами, как бензиновая пленка, но устоял. Используя ареста моментум, я мягко приземлился на грунт. Победила Елена Иванова. Под чарами усиления звука вещал Лестринг-старший. Хотелось бы дисквалифицировать Розе, но где ваши доказательства, что он пронес артефакт? К моему удивлению, Розе выжил, только лежал без сознания в кратере и совсем без кожи. Он использовал массовое жертвоприношение для создания взрывного артефакта. А поскольку пронести такое проблематично, он превратил в артефакт кожу. Интересно, свою или чужую? Взрыв начал происходить на некотором расстоянии от его тела и был направлен исключительно наружу. Его должно было убить отраженной взрывной волной, но все поглотила защита площадки при контакте. Скорее всего, Рази планировал этот самоподрыв как последний аргумент. Сказал бы, что сотворил на редкость мощный взрыв. Темная магия, пожертвовал свою кожу. Родовой секрет. Это не артефакт, а заклинание. Мне заблокировали магию, так эта дура ошиблась. Не сумела заблокировать. Или ритуал, он же не запрещен правилами. Да и вообще, победителей не судит, проигравших не вспомнит. Тем более лорд прямым текстом сказал, что, если ученица загнется, значит, не нужна ему такая ученица. Проблема в том, что я недооценил Розе и подготовленный им допинг. Мне удалось всем доказать, что бился не лорд. Клятвы, веритасерум, сканирование, другой патронус, совершенно другой и не самый сильный антипатронус. Но я показал боевку на уровне почти Долохова, паранойю на уровне почти Грюма, садизм на уровне почти Беллатрисы. К счастью, удалось не засветить особо мощных темных заклинаний, и удалось показать то, что я хотел, магию крови и руны. Теперь всем можно сказать, что ученица проводит бесчеловечные эксперименты и придумывает для лорда заклятия, а в свободное время учится как проклятая. Я засветил образ Елены Ивановой, пока, правда, только среди своих, и мне придется погулять под обороткой, а то не поймут, где жертвы столь сильного пожирателя. С ней наколдовал пару исцеляющих чар, напоил бессознательного разъезельями, положил его на наколдованные летящие носилки и приступил к его транспортировке домой. К нему присоединился Мальсибир. Все остальные начали расходиться. Разъе будет лечиться долго, превращать живое тело или его фрагмент в артефакт. Не самая лучшая идея. Мало того, что темный ритуал, здесь никого таким не испугаешь, так очень рискованно. Либо рванет к чертям неизвестно когда, причем очень скоро, так если не рванет, то эффект спадет очень быстро и много боли получишь. Разъе наверняка предусмотрел, как ему возвращать на место свою кожу и руку, все-таки у него был месяц на подготовку, да и жертвовал он не своей рукой, но пару месяцев у него будет постельный режим и много боли. Вот именно за это не любит темных магов, обожают приносить в жертву других для временного усиления. Кем бы его временно заменить, пока будет лечиться? Рудольфус, провожать меня не надо, сказал я и отправился к операционной площадке, на ходу восстанавливая защиту. Энергии было мало, да и крови достаточно потратил. Я шел и чувствовал легкое недомогание. Добравшись до операционной площадки, я проверил, что на мне нет чужих чар, особенно следящих. На всякий случай сколдовал очищение и астральный шум. Вскоре я переместился в свой дом. Час извлекал артефакты из себя, потом передам Рудольфусу, а пока пусть в сейфе полежат. С особым наслаждением я избавился от магических кандалов и дефектного камня-накопителя. С радостью почувствовал, как по мне вновь растекается магия. Вновь рассовал по своим карманам свои бывшие крестражи в изолирующих контейнерах. Очень хотелось выпить кровотворное, но я занялся диагностикой. Взрыв был очень мощный. Стационарной защите точно досталось. Разве не мог знать, что под защитой я переживу взрыв? Елена же не лорд. Значит, он надеялся на что-то еще. И мои мысли вертелись вокруг зелий. Логичнее всего сделать последний привет. Но как? Он предполагал, что будет биться с магом крови. Логично, что этот маг потратит сколько-то своей крови и выпьет кровотворное после боя. Хорошо бы, чтобы на этом противник умер. А как это объяснить? Проклятие словило во время боя, и я стал проверять себя. Сначала магией, я опасался использовать зелье. Все говорило, что я чист. Ругнувшись, я нацедил немного своей крови и начал использовать ее в качестве реактива. С кровотворным зельем пошла странная реакция, а я следил за ней магически. Три зелья, которыми меня отравил Розье. При взаимодействии этих зелий с антидотами что-то изменило структуру полученной безвредной смеси, сделав ее не ядом. Нет, основой для яда, яд получался при добавлении чего-то кровотворного зелья, и безаваром тут не помочь. Мысли закрутились вокруг предательства Снейпа, здесь пахло мастером зелий, но вряд ли бы Снейп решился рисковать Лили. Да и Снейп варил зелья для Розье, а что подкинуть, Розье варил сам. Но проверить Снейпа все равно надо. Я думал, как Розье это провернул. Самый вероятный способ, сварил или купил зелье без запаха, неопределяемое магически, но при этом легко испаряющееся, как духи, и оно воздействовало на нейтрализованные антидотами отравы. Допускаю, что первую порцию я получил, когда стоял без щитов перед боем. Хоть вокруг меня и держали фильтрацию воздуха, но когда через это проходил секундант, каким-то частицам зелья удалось проникнуть внутрь. Убивать меня до боя в его планы не входило, гнев лорда, да и до боя мне могли помочь, присутствовало целых два мастера крови. У кого-то из присутствующих мог найтись, если не антидот, то хоть временный ингибитор. Да и проверить тело могли, а так, тело сгорело во время боя. Уверен, если бы я не поставил щиты от запаха и фильтрацию воздуха, или их бы сбили в бою, я бы умер прямо на площадке. Очевидно, духи получились медленные, и смогли лишь подготовить основу для яда от кровотворного. А если бы я снял защиту, пытая поверженного Розье, я бы умер прямо там от яда. Теперь я точно не буду нигде ходить без защиты. К черту такие дуэли. И надо бы узнать побольше о своих слугах. Наверное, воздействие временное. Но надо перестраховаться, пора варить зелье антидот. И поскольку антидоту не надо быть испаряющимся, без запаха, неопределяемым магически и прочее, то сварю я его быстрее. Домовику пришлось смотаться к Лестринджам. Через 6 часов зелье из 56 ингредиентов, содержащее мою кровь, было готово. Пора выпить, гадость жуткая. А теперь поспим и посмотрим в воспоминаниях мой бой с Розье. На следующий день в дом Розье явился сам темный лорд. Обменявшись дежурными фразами с женой Розье, я навестил его самого. Выглядел он жалко. Полулежал в ванне с целебными отварами, лечить темной магией не всегда возможно, а учитывая то, что часть его повреждений, последствия жертвоприношений на свое тело, не лучшая идея. Вокруг него было странное оборудование, смутно напоминающие капельницы. Никаких защиты активной магии вокруг него не было. Я не колдомедик, но помимо магического истощения, отравления несовместными зельями, передозировки зелий, отсутствующей по локоть левой руки, повреждений правой ладони от взрыва палочки и странного явно темномагического ожога, фантомных болей от последствий длительного круциатуса, травмы энергосистемы от моего блокирующего магию заклятия магии крови, колотых ранах на конечностях, раздробленных костей ног, у него имелось еще что-то, может быть, неблагоприятные последствия темных ритуалов. Он был в сознании, но даже под анестезией ему было очень больно. Очень хотелось его запытать или убить, сжечь заживо или заморозить, превратив в статую самого себя. Он был близок к тому, чтобы убить меня ядом, но формально ни за что, потеря кадров, а за него будут мстить. Жена у него из Блэков, да и друзья есть. Разве был одним из фаворитов лорда? Мне же не хотелось превращать землю в большой концлагерь. Но после победы нужны даже такие кадры. Главное, держать их под контролем. Мой лорд, начал было он, но очередной приступ боли его скрутил. Я доволен тобой, ты показал хороший бой. Не твоя вина, что этого оказалось недостаточно, сказал я. Мой лорд, почему она не участвует в рейдах? Спросил он меня. Она выполняет мои личные поручения, делает эксперименты с кровью и пленными, разрабатывает рунами новые заклятия, но скоро она проявит себя. Разве, я понимаю, что у вас вражда, ее не убило твое зелье-сюрприз, которое дает яд при смешивании с кровотворным. Я прошу тебя пока воздержаться от вражды с ней, и других не провоцировать. Он был слаб, очень слаб, пару месяцев его не стоит ждать на собраниях. Окклюменция была, но дырявая. Никаких защит заклятий не было, и сейчас я смотрел его память, очень медленно, очень осторожно. Часть была защищена, часть опасно было ломать для его здоровья, но кое-что мне могло пригодиться. Хороший допинг мне тоже нужен на случай встречи с Дамблдором, тогда хотя бы удастся сбежать. Поручу разработку допинга Снейпу и прочим, якобы для обычных бойцов для боя, а элите, если вдруг встретит Грюма. «Мой лорд, а почему я не должен пытаться убить ее?» – спросил меня он. «Вообще, я ожидал чего-то менее очевидного, но учитывая его состояние, как он вообще в сознании? Помимо стандартных поручений, я скоро поручу ей особое задание», – сказал я. «Смысл моих действий очень прост. Лили пусть думает, что я спасаю ее от Розье, когда бился на дуэли, и она мне должна, ведь я на ее стороне, а Розье пусть думает, что я на его стороне, ведь я ему скажу кое-что особое. У него был сын, Эван Розье, очень одаренный, особенно в темной магии, настолько одаренный, что в 20 лет смог некоторое время биться вровень с Грюмом, лишив того куска носа. Правда, посмертно для себя, а я же думал, Грюм, мракоборец-легенда, четверть камеры с кабана заполнена благодаря тебе, маг, силой равный Долохову, высококвалифицированный аврор, выдающийся дуэлянт, высокие способности в области невербальной магии, параноик с артефактным глазом. Лорд сумел бы его победить, если бы бился один на один, да и я думаю справлюсь, если будет бой один на один и я немного потренируюсь, уже не на пленных, а на аврорах в бою. Но для пропаганды и увеличения набора рекрутов, это должен сделать не лорд. Я хочу поручить ей особое задание. Елена Иванова должна будет убить Аластера Грюма. На измученном лице Розье мелькнула улыбка. Либо умрет девчонка, которая его унизила, либо умрет убийца его сына, а потом он добьет выжившего. Глава 19. Рождение новой легенды. Мне пора проверить свои возможности в реальных боях. И для начала, нечто простенькое. Нужно посмотреть, насколько эффективны мои непрофильные приемы, бытовая магия и колдомедицина в бою, а то зафиксированные пленные не показатель. Я же все-таки боец, а не палач. Пробовал на манекенах, пробовал на пленных, теперь пора пробовать на слабых противниках, а то обливает не воздействует на манекен. Однако открыто демонстрировать свой новый стиль нерационально. Засвечу не темную магию, иного антипатронуса и медленные движения из-за другого тела. Более того, я не собираюсь убивать всех подряд, даже Макглов и Грязнокровок. И главное, я не постесняюсь использовать 101 прием боевого мага, бегство, я же не бессмертен. С радостью буду бегать от мракоборцев или Грюма. Лорду Волан-де-Морту не следует бегать ни от кого, кроме Альбуса, это невероятная потеря авторитета. Однако если бегство от Грюма или отряда мракоборцев, поражение для лорда, то бегство в этих же условиях пожирателя смерти живым и здоровым, невероятная победа, и я обеспечу много таких побед. Сначала я явился к Лили. Она сидела в гостиной и читала книги по дуэлингу. Не лучший способ обучения, но что есть. А спарринг-партнером у нее будет Снейп. А пока сделаем контакт ментальной магией. Елена, мне кажется, что твоя аура изменилась. Я думаю, что это последствия Круциатуса Снейпа. Ты ничего не можешь мне сказать? Бред, все бред. Если темная магия и влияет на человека, то явно не так быстро и более опосредственно, а за слово аура интерн может вылететь из мунга. Есть ядро и магические каналы, но чтобы их разглядеть надо обездвижить пациента и с полчаса накладывать особые заклинания. «Моя палочка перестала меня слушаться, мой лорд», — ответила она. «Конечно перестала. Пока ты спала, я вместе с домовиком позаимствовал твою палочку и немного твоей крови, напитал сердцевину палочки, шерсть единорога, твоей кровью. И теперь у тебя в палочке две сердцевины. Как ей работать? Это не говоря про то, что шерсть единорога идеальна для светлой и целительной магии, а кровь только для темной магии. Удивляюсь, как ты вообще хоть что-то можешь ей наколдовать. В глубине души ты осознаешь, что изменилось. Я говорил и чувствовал ее неверие. Ничего, у тебя скоро будут доказательства. Уже появляются. Пока ты была у Лестринджи, я взял слепок твоей магии. Лояльный мастер палочек изготовил для тебя новую палочку. Старайся работать в основном ей. Не ломай, не теряй, береги. Это приказ. Палочка не содержит запрещенных ингредиентов, но она будет долго привыкать к тебе, пока ты не перестанешь сама себя обманывать. В качестве оплаты он запросил помимо денег вот эту палочку с сердечной жилой оборотня. Она нужна ему для исследований. Отдай мне, я передам ему. Как хорошо общаться с маглорожденными. Аура. Мастер палочек с бартером. Снял отпечаток магии для мастера. Не узнает работу в стиле Элливандера, который сидит в подвале дома, где она занимается и которого она туда засунула. И главное, она никак не может меня вывести на чистую воду. Я проверяю одну гипотезу. А что если Элливандер прав, и волшебник тоже учится у палочки? Такая палочка не научит ее хорошему. С такой палочкой можно сразу в Азкабан идти. Сделано 2 века назад предком Элливандера. Древесина, черный терновник. Мало того, что прежде всего для темной магии, так еще и эта древесина очень специфическая. Как написал Элливандер, черный терновник, дерево очень красивое, но хозяину его придется непросто. Есть у него одна ярко выраженная причуда, неестественное неприятие внутреннего конфликта. Он резко теряет силу, если хозяин каким-то образом себя обманывает. Если волшебница или волшебник не может или не желает быть честным с самим собой или с другими, то палочка не может работать должным образом. То есть если она будет выполнять мои приказы через пень-колоду или оправдывать свое служение мне, меня заставили, я не виновата, будет слабой волшебницей, точнее, палочка будет колдовать плохо. А вот если ей это понравится или будет сражаться за правое дело, по мыслям волшебника, естественно, то палочка будет очень сильна. Сердцевина, мандрагора. Если верить лучшему мастеру палочек в Англии, корень мандрагоры наделяет волшебника огромной магической силой, темной силой. Эти люди излишне громогласны и, пожалуй, говорят слишком много. Они практически не думают о последствиях собственных действий. Властны, пытаются всецело подчинять людей своим желаниям. А дальше все просто, стимул-реакция. Колдуешь правильное заклятие с правильным настроем, и ты на коне, колдуешь экспеллиармус с мыслями «меня заставили», и нет волшебства, ты сквиб. Проговорят слишком много, это про нее. Она перебивала темного лорда и делала ему упреки. Не думают о последствиях, про нее, был бы я Томом, она всегда бы под круцей окорчилась. Властно, все ей не так, подчинить людей желаниям, можно мне другого учителя, не Снипа. И учила Снипа жить в Хогвартсе, от друзей отгоняла. А что друзья у него Иван Розье и дети Мальсибера, это мелочь. Огромный магический резерв есть, а темная сила приложится. Если палочка влияет на волшебника, а если эксперимент провалится, то значит не судьба. Элливандер радовал и помимо этого, уже готов список волшебников с мощными палочками и с палочками для темной магии. Конечно, возможность не значит реальность, но это лучше, чем тыкаться вслепую. Более того, у меня теперь новая, сделанная только что Элливандером палочка. Ощущается идеально, как палочка из тиса с пером феникса для Тома. Вишня и чешуя магической змеи. Элливандер предлагал один из видов магических змей, но я принес чешую нагайны. Легилименция мастера показала, что это даже лучше. Как там в записях Элливандера. Чешуя змеи предполагает наличие мудрости в человеке и тягу к знаниям, но не всегда это используется во благо. Натура двойственная, то и дело меняет свое мнение, в душе борются светлые и темные стороны. Коварин очень часто не может обуздать свои низменные страсти, и даже может склониться на темную сторону. Имеет острый язык, часто злословит, способен постоять за себя и свои интересы. Это что значит, что у меня есть светлая сторона, а она может атаковать одновременно с темной, лечить меня после боя? Единственное, что я не понял, почему палочка настолько волнистая и повторяет извивающуюся форму змеи, свернувшуюся кольцами в районе рукоятки. Пришлось искать необычный чехол ножны из кожи дракона, а палочка Фрэнка служит мне теперь запасной. Из чего она, мой лорд? Я не специалист. Вроде бы древесина терновник, а сердцевина – какое-то магическое растение, которое проходит в Хогвартсе на 2-м курсе. Мастер предупредил, что будет плохо работать, если волшебник будет себя обманывать. А дальше шла игра «Вопрос-ответ» и просмотр ее памяти и занятий со Снейпом. Ничего заслуживающего внимания. Елена, тебе следует учиться к клюменции. Поскольку ты под клятвой о неразглашении информации, учить тебя могу только я. Можно мне учиться самой? Нельзя. Сама ты будешь учиться лет 10. Интересно, чего она боится? Я и так каждый раз ее разум просматриваю. А может она не в курсе? Если не кричу «Легилименс», значит нет легилименции. Я принес тебе книги от Лестринджи. Как прочитаешь, будем заниматься. Там защита типа моря, кирпичная стена, лес и как наложить на противника обжигающие чары, когда он полезет тебе в голову. Довольно средняя защита, и очевидная, да еще и тянет магическую энергию на поддержание при отражении атаки. Зато научиться можно довольно быстро, но от нее не требуется стать великим шпионом, а то еще меня обманет, надо просто продержаться и позвать меня. Есть ли в этом смысл, мой лорд? Спросила она. Есть. Погладь кота. И Лили погладила кота, рыжего с белым. Елена, а откуда здесь кот? Спросил я, и без легилименции было понятно, как у нее завертелись шестеренки в голове. Я только что сделал очень качественное воздействие, зрительное, слуховое, тактильное. Это даже пахнет котом. Вот чтобы не попадаться на такое, нужна окклюменция. И амулеты носи, даже дома. Кстати, у меня много дел. Амулеты заряжать будешь сама. У твоих заряда еще максимум на неделю. Я этого не умею. С ней пусть научит, ответил я. Интересно, какое лицо будет у Снейпа, когда она его попросит научить заряжать амулет кровавыми рунами. Это же только кровью заряжается, а теперь неси омут памяти. Я оставлю тебе воспоминания твоего боя с Разье. Выучи название всех этих заклинаний, и если тебя на собрании спросят, чем ты приложила Разье на 5-й минуте, ответишь: а теперь мне пора заняться делами. Я отпарировал от Лили. Пора моей ученице явить себя миру. План очень прост. Надеваю немного зачарованные копии формы и маски пожирателя смерти Елены Ивановой. Пью оборотку. Лили поделилась палочкой с сердечной жилой оборотня. Много защитных чар на себя и чар против сканирования, и иду куролесить. Конечно, я бы предпочел действовать без оборотки, не потому, что опасаюсь привыкнуть к себе в образе женщины, а потому что ее тело еще менее приспособлено к длительному бою. Очень слабая, худощавая женщина, а сбилось дыхание в бою, это проблема. Но ничего, слабый допинг зельями, чары ускорения и усиления, и проблема частично решена. Ничего невозможного вроде разрывания наручников руками или обгона бегом автомобиля, но олимпийский чемпион по всем видам спорта готов. Кто в курсе? Я, и еще с ней догадается, но он не будет против. Темный лорд использует все для своей цели, рекламы себя и организации. Лили уже связана так, что выход только посмертно, даже авроры при задержании попытаются ее именно убить, если опознают. Причины: гибель отряда авроров при захвате Элливандера, там же гибель 3 орденцев, уничтоженный одним заклинанием купол защиты во Франции. А так Лили будет в безопасности по крайней мере внутри организации, даже Сивый побоится ей перечить, если встретит в темном коридоре. А что Лили? А ей никто не скажет. Я, Волан-де-Морт, наряжаюсь в девчонку, ты в своем уме? Это подражатели организации. Или авроры на нас глухари списывают. Если надо, поклянусь, что я ни при чем, свидетелями будут с ней по зелья, или обману, или воспоминания покажу. По методу Малфоя. Или когда изучу технику окклюменции Снейпа, пусть она прорвет мои ментальные щиты во время обучения ее окклюменции и увидит, что я добряк. Вероятно, кто-то на моем месте пошел бы штурмовать в одиночку Академию Эврората, где бы его и убили, или устроил резню в Макдловской школе. Но, во-первых, это бессмысленно, а во-вторых, не факт, что я смогу перебить всех тех, кто явится на столь явную атаку. Идти вперед с отрядом пожирателей и получить длительную беседу от рядовых меченых на тему, кто главный и откуда ты вообще свалилась. А если всех успокоить Круциатусом, можно получить в спину нечто, что может отвлечь тебя в бою. У нас же не армия с железной дисциплиной. Прежде чем брать кого-то под командование, нужно заработать авторитет. Пойти с кем-то лояльным, Рудольфусом, Краучем. Так тогда засветятся они, а не Елена. Так что сначала работаю один, потом в операциях в качестве рядового под командованием Долохова, а затем можно будет командовать рядовыми, когда они увидят, как я сражаюсь и зауважают Елену. Куда направить свою агрессию? Убивать гражданских? Нет, надо убивать тех, кто мне мешается, а остальных перетянуть к себе. Химера в министерстве – это прежде всего акция устрашения, нигде не безопасно, и обвинение разрешить темную магию для самозащиты от животных. А потом можно будет убрать фразы «от животных» и «для самозащиты», но пусть к темной магии как решению проблемы защитницы привыкают уже сейчас. Вот я убью кого-то и спрячу куда-то труп, как это приблизит меня к власти и силе? Никак, но список целей у меня имеется. Криминал, который не хочет делиться и варить нам простенькие зелья и добывать материал. Журналисты, не желающие сотрудничать, писать статьи о величии чистокровных и опасности омагливания. Авроры, которым не хватает ума взять взятку, чтобы не лезть куда не надо, в дела нейтральных оборотней. Гражданские, которые треплют имя темного лорда или открыто говорят, что они против пожирателей смерти. Безусловно, всех я не осилю, да и убивать буду немногих, кроме сотрудников Аврората и Департамента магического правопорядка. Мое оружие – доброе слово и Круциатус. Вы не верите в темного лорда? Тогда я иду к вам, Круция. Помогайте или не мешайте, молчите, а то в следующий раз будет хуже. Например, темной магией можно вам отрезать левую руку или правую ногу, или глаза. Как жить-то калекой будете? Или позвать Сивова? Вы же меня поняли, не делай это для лорда, так я же не лорд. Останутся живые свидетели, так это плюс. 3 недели я уже работаю в этом образе. Вот я в Лютном. 2 приезжих из Китая, довольно слабые маги, а на родословную мне плевать, торгуют костями драконов, в основном китайских, и занимаются магическими татуировками. Не черная метка, конечно, но простенький артефакт, который всегда с тобой. Зашел в обличье Елены в соответствующей одежде, сказал им, что надо делиться с пожирателями смерти. В ответ получил фразу на ломаном английском: «Вали или позовем Авроров». Да, банальный рэкет, но я сунулся в их лавку, уже наложив ряд заклинаний, мешающих аппарации или связи. Оба получили Круциатус. Под зельями и чарами ускорения я был очень быстр, они даже не смогли среагировать. А на их защиту, не самую сильную, Круциатусу все равно. Показал метку. Когда собрался уходить, получил бы в спину Остолбени и Экспеллиармус. Вот что значит приезжие, большинство местных после Круция или лицезрев метку не сопротивляются. А заклинания были вербальные. Каждый из них словил 2-й палачковый Круциатус и бесполачковый пробой защиты до того, как договорил слова-активаторы. Сломал им палочки и покруциатил. 2 лавочников против темного лорда, это даже не смешно. Добавил пару заклятий нарастающей боли и проклятия импотенции на 1/2 каждому. Нарастающая боль, вещь серьезная, но в Мунга за 2 дней откачают. Незабываемые ощущения им гарантированы. А проклятие импотенции, либо через 1/2 спадет, либо вылечит, это средний уровень и никаких необратимых повреждений. Сказал, что если они не поймут по-хорошему, в следующий раз будет хуже, и оглушил обоих. Накладываю иллюзию на себя и аппарирую. Теперь надо пройтись пешком. Вот новый дом очень непонятливой журналистки. Пишет о преступлениях пожирателей. Какие же это преступления? 2 изнасилования и убийство. Это самозащита. Я за 2 недели предупреждал ее уже 2 раза, первый раз 2 минуты Круциатуса, 2 раз сжег дом и наложил помимо Круция сильный обливает на все воспоминания последних 5 лет, а также удаление костей ног, но без всякой темной магии, чтобы можно было исцелиться. Теперь она в программе защиты свидетелей, дом под защитой, и даже охрана, Аврора и стажер из Аврората. Работа у них, не бей лежачего, чтобы молодежь вылезла из перебирания бумажек. Мракоборцы, боевые отряды, не им спрятанного гражданского караулить, они борются с великанами и ищут темного лорда. А если вдруг пожиратели явятся, так зовите подмогу. Я смотрел на дом, его защиту и 2, как они считали, замаскированных авроров. Сам я был под качественной маскировкой. Нет, все правильно. Не грюм уже делать засаду на тех, кто придет за журналисткой, которую даже в пророке не печатают. Да и защита неплоха, но не для лорда судеб. Выпью немного дополнительных зелий. Незаметно палочкой подготовлю 2 заклинаний. Блокировка магического фона и перемещений, отложенное сонное заклятие, руны нейтрализации и истечения магии, астральный шум и прочее. Через 1/2 часа произвожу активацию. Оба Авроры без сознания, как и журналистка. Телекинезом беру их, награждаю оглушением и парализацией, связываю, одеваю им магические кандалы и аппарирую 100 км на заранее подготовленную полянку, где теперь очень сложно отследить магию. А теперь пора. Что делать с пленными? Убить? Убить слишком просто. Вот увидит кто-то 3 могилы, поплачет над героями. И юноша или девушка со взором горящим захотят бороться со злом. А мне это не надо. Одно дело – мстить за отца, а другое дело – 18 лет таскать за ним дерьмо и оставить отца-инвалида одного, неспособного о себе позаботиться, играя в героя. Так что их ждут калечащие приемы. Конечно, в бою я бы их убил, там главное самому выжить. Но сейчас можно проявить творчество. Думаю, еще 3 инвалида уменьшат количество желающих бороться со злом и отвлекут специалистов для поддержания их существования. Начнем с журналистки. Возвращаем ей сознание. Круция создает фантомные боли. И если держать долго, мозг отрешится от иллюзий. Но поскольку иллюзия качественная, отречется от любого сигнала, то есть перестанет реагировать на все. 4 минуты непрерывного круциатуса, и готов душевно больной. Очень мало продержалась. Она пополнит палату овощемагов в Мунго. У них в последнее время обширное пополнение. Некоторым, вроде Беллатрисы, понравился мой метод, и они стали мне подражать. Стражи порядка. У них смертные амулеты, убьешь их и место засветится. И хорошие амулеты от легилименций, при снятии которых опять идет сигнал. Как и амулет, который подает трудноблокируемый сигнал при воздействии непростительных. Но мне надо проверить множество заклинаний, не следует замыкаться на круция. При помощи темной магии отрезаю Аврору руку, ногу и глаз. Поздравляю, ты теперь калека, эти раны не исцелить. А теперь при помощи умеренно темной магии отрезаю вторую руку, ногу и глаз. И занимаюсь ядром и энергоканалами. Час, и у тебя обширные и тяжелые травмы магической системы. В чем прелесть операции? То, что отсечено умеренно темной магией, можно восстановить. Темной магией на человеческом жертвоприношении. Естественно, это запрещено министерством. А насчет магии, либо терпи боль при каждом своем заклинании, либо опять обратись к темной магии. То есть либо будь калекой, который не может двигаться и видеть, да и колдовать толком. Либо принеси в жертву двух человек, и стань подобием Грюма. Либо ты будешь инвалидом и антирекламой, либо станешь темным магом. Причем мешать тебе исцелиться будет министерство, сражаясь за которое ты получил эти раны. Ты ведь об этом расскажешь, язык же я тебе оставил, и меня устроит любой вариант. Стажер от Аврората, выпускник ускоренных курсов, 2 года. Люблю таких противников. Нет, от темной магии они закрываются неплохо, молодцы. Почти на уровне обычного Аврора. А вот от остальной, у каждого из них свой изъян. У кого-то нет защиты от радиации, у кого-то от вспышки света. Одно заклятие и сожженная сетчатка, всему за 2 года не обучишь. Так что убивать выпускников ускоренных курсов Аврората одно удовольствие, смотришь на них в магическом зрении, кидаешь бесполочковые чары распознания и проявления, определяешь, от чего у него нет защиты или от чего защита самая слабая, и бьешь именно этим. А то, что каждый выпускник ускоренной академии убит разным способом, так это отмороженность Елены. Но вот и стажер Аврората. На нем я хочу попробовать особое заклинание. Его еще долго дорабатывать. С нулевой пробиваемостью магических щитов. Такое медленное, что его можно шагом обогнать. И бьющее на 5 метров максимум. Интересно, на волшебника оно сработает так же, как на Магдла. Плод моих усилий, модифицированное заклинание наркоза и обезболивания, приправленная кучей ошибок из практики колдомедицины. Я могу активировать область оболочки прилежащего ядра в его головном мозге. Вкратце, антикруциатус, ему будет очень хорошо. Использую, 2 резерва среднего мага ушли. Заклинание еще очень сырое. Наблюдаю за пациентом. Нет никакой реакции. Легилименция ничего не говорит, не чувствую разума. Зациклился во внутреннем мире, где ему хорошо. Причем как это снять, я не знаю. Симптомы те же, что у журналистки, второй овощемаг. Пожалуй, его калечить я не буду. Мне интересно, смогут ли снять в Мунго это заклинание. И если снимут, он будет в сознании. Забираю 3 жертв безумной ученицы темного лорда, накладываю на них маскировку и аппарирую в косой переулок. Оставляю их. Скоро маскировка с них спадет и их найдут. На всякий случай, над этим местом через 5 минут появится черная метка. Я оставил рунную цепочку с отложенной активацией. Я переместился к себе и сижу в кабинете. Читаю отчеты и подготовленные для меня вырезки с газет. А вот и новая проплаченная работа Скитер. Самое жуткое оружие, сам знаешь кого. Череда новых бесчеловечных преступлений обрушилась на магическую Англию. К сожалению, к террору в Англии все уже привыкли. Но чаша злодеяния опять переполнилась. В последнее время пожиратели смерти действуют совершенно открыто, даже не пряча лиц, СМ, фото на обороте. Только за последние 3 недели подтверждено, что эта женщина применяла круциатус не менее 83 раз. 26 граждан магической Англии, которые открыто выступали против политики сами знаете кого, находятся в больнице Мунго. Пожизненно. Доблестный Аврорат пытался остановить беспредел, но не в силах справиться с этим монстром. Наиболее известен инцидент в Лестере, когда упомянутая выше особа так увлеклась круциатусом, что это позволило 5 Аврората настигнуть ее. Итог печален. Все 5 мгновенно были сожжены адским огнем. Также довольно известный в определенных кругах Барнискароу, писатель, 110-летний анимак Сова сумел оказать ей некоторое сопротивление при нападении на свой дом. На многочисленные магические возмущения от темных заклинаний с обоих сторон явилась тройка мракоборцев. Однако и они оказались бессильны. Они лишь смогли зафиксировать смерть мистера Скроу, увидеть антипатронуса в виде фестрала и с трудом блокировать ряд особо мощных заклинаний. Один из мракоборцев был ранен, преступнице удалось скрыться, пока мракоборцы укрощали адский огонь. Также большой общественный резонанс получило дело на острове Уэйт. 7 молодых магов праздновали завершение своего обучения по ускоренной программе обучения в Аврарате. 6 из них убиты, один не поддается магической классификации. Кроме того, один из прибывших на место происшествия Авроров получил отсроченное проклятие и повреждение от взрывной руны. Вот что по этому поводу говорит патологоанатом, проводивший экспертизу тел. «Это впервые за 40 лет моей карьеры. На острове Уэйт нашли 6 трупов тех, кому не повезло повстречаться на пути этой пожирательницы. Возможно, кстати, она на самом деле все же сошла с ума и теперь где-то бегает, помешанная на оригинальных убийствах. Впервые вижу, чтобы людей убивали столь нелепым образом. Ни один нормальный человек не додумается убить активно сопротивляющуюся цель, превратив ее кровеносные сосуды в колючую проволоку, или удалив все кости, или вытащив легкие через горло, или применив одновременно парализацию и мусоропрессующие заклинания, или соединив заклинания полоскания и сушки белья, указав целью человека, или вырвав сердце модифицированным заклинанием удаления аппендицита. А вроде бы жертв было 7, один жив, но выглядит так, как будто подвергся поцелую дементора. Мы сначала думали, что это последствия длительного круциатуса, но ни на нем, ни на остальных нет следов темной магии. Это все изощренное издевательство над системой магического права, жуткие убийства разрешенными заклинаниями. В случае судебного преследования ей светит всего 28 лет за этот инцидент, хотя, безусловно, гуманнее было их просто заавадить. Да и адский огонь бы был милосерднее. Продолжение смотрите на странице 19, по стопам чудовища. Грандиозное журналистское исследование, интервью с главой Аврората Франции и воспоминания родственников зарезанного в Лютном торговца Дэвидомана, владельца палочки с сердечной жилой оборотня, предварительно усыпленного, и много похожих слов. Да, Рита свое дело знает. Что там у нас еще в программе? Есть кое-какая информация по Дамблдору, но нужно найти первоисточник, Батильда Бэкшетт. Рита Скитер уже разговорила ее сывороткой правды и позаимствовала несколько фотографий и книг. Неужели Альбус правда дружил с Гриндевальдом? Это будет бомба. Но нужно нечто большее. И публикация в нужное время. А пока я сам отправлюсь к Батильде. У меня как раз есть хорошее заклинание, копирование всех воспоминаний человека, темное и запрещенное. Правда, цель при этом окончательно и бесповоротно лишается разума. Но Батильда и так хорошо пожила. Вот я в Годриковой впадине в обличье Елены под иллюзией, стучу в дверь старушки. На вопрос, кто там, отвечаю, что выпускник Хогвартса хочет получить автограф на свою книгу «История магии». Когда она открывает дверь, Батильда получает очень сильный конфундус. Я захожу в дом. Дальше, дело техники. Уже через час в позаимствованный Лестринджи омут памяти слиты все воспоминания женщины. Конечно, она пыталась сопротивляться, но подготовленный сильнейший менталист против старухи-историка. А с ней-то что делать? У Ридла была пара разработок, например, как вселить в тело человека магическую змею. Но это как поставить автограф «Здесь был лорд Волан-де-Морт». Поэтому через 5 часов колдовства и ритуальное убийство случайного магла пришлось смотаться за материалом к Лестринджам, и почти пустой мой резерв. В теле уже мертвой Батильды Бэкшетт обитает старший дух скорби, одиночный дементор по сравнению с ним добряк. Дух будет имитировать живого человека в пределах старческого слабоумия, заботясь об оболочке, а по приказу он может явить свой истинный вид. Для среднего мага это гарантированный коктейль боли, пыток, муки, отчаяния и шизофреническое безумие. А теперь немного улучшить защиту ее дома от сканирования и аппараций. Здесь в доме духа не обнаружат. Жаль, что таких тварей больше одной в подчинении держать не получится. Да и под силу это разве только мне. Я уже вижу картину. После публикации книги «Преступления Альбуса Дамблдора» сюда являются журналисты, и на вопрос, а действительно ли Дамблдор так плох, на них кидается старший дух скорби из единственного свидетеля. А пока меня ждет дом Лестринджи. Посмотрим воспоминания, подумаем, как тасовать их так, чтобы все видели, что Альбус – это зло. Мутная там история с его сестрой. Тело, что ли, выкрасть и провести вскрытие. Наверняка вскрытие покажет, что его сестра – вампир. А то, что она ночью с матерью гуляла, а может, придумать что-нибудь ужасней, надо думать, много думать. А еще Батильда – родственница Гриндевальда и историк. Надо бы вытащить из нее все о Нурмингарде. Думаю, Гриндевальд тоже поделится со мной памятью. Хотя это сделать намного сложнее. Подготовить это будет делом не одного года, но Лестринджи справится. 3 дня спустя я в обличии Елены вяло слушаю речь Долохова. Если отбросить мишуру, под командованием Долохова и с поддержкой Елены десяток рядовых пожирателей, пяток дементоров и пара великанов планирует устроить маглам побоище. Также, по моей идее, нас поддерживает 2 десятка заимперенных маглов, которые будут стрелять из магдловского оружия и выкрикивать лозунги вроде «Свобода Ирландии». В последнее время в Великобритании развелось столько сепаратистов и религиозных фанатиков под Империусом. Вот Долохов объясняет план атаки пожирателям. Вот он проверяет пожирателей на защитные чары. Это как проверка оружия и парашюта новичка перед боем. Проверяет даже меня. Естественно, его сканирующие заклинания ничего не могут сделать. Все свободны. Перемещаемся через 11 минут и сразу в бой. Вас, Елена, я попрошу остаться. Все вышли, я остался. Я не сомневаюсь в ваших возможностях. Я лично видел их во время дуэли с Розье. Но мне надо видеть вашу защиту, чтобы определить, готовы ли вы к бою и дать рекомендации. Я снимаю защиту от сканирования. Долохов смотрит и держит лицо. Вряд ли он видит все, но стиль лорда и нечто за гранью его, одного из лучших дуэлянтов лорда, он видит. В бою главная дисциплина. Мне не нужны бойцы, которые сами решают, что делать и могут в любой момент уйти или передислоцироваться, чтобы показать личное могущество. Вы должны выполнять именно то, что вам приказано, и работать в команде именно с теми, с кем приказано. Это нужно для нашего дела и успеха операции. Вы согласны участвовать на таких условиях? Смысл прост, ты сильнее меня, но командир я. Если захочешь поиграть в человека армию, без меня. Лорд высоко отзывался о ваших талантах. Я готова в бою выполнять ваши приказы. Проблем не будет. А что я должен был сказать? Доказывать, что я круче? А зачем? Тем более Елене не надо ссориться со всеми, тогда даже я ее не спасу. А Долохов почти нормальный. Во время рейдов он убивает детей безболезненно для них, или выводит их из строя болевым шоком, потом в Мунга откачают. Для пожирателя это почти как международный Красный Крест. И вот мы в магдловском городке. Великаны вырвали столбы линии электропередачи и крушат ими дома. Пожиратели используют редукта. Заимперенные магдлы стреляют. Империус не добавил им меткости, но шумовой фон создают. А я упражняюсь в трансфигурации. Наколдовываю из воздуха снаряды и гранаты на расстоянии в пару сотен метров от себя. Вчера посетил под маскировкой магдловскую военную базу и сделал матрицу для копирования ряда взрывающихся игрушек. Очень хочу попробовать с ураном, но боязно. И такой взрыв от магдлов не спрячешь. Не скажу, что мой метод эффективнее, но будут улики именно террористической атаки. А стиратели памяти потом сфальсифицируют это до локальной стычки. Но это проблемы министерства. Для чего мы это делаем, не знаю. Кто-то резвится, кто-то набирается опыта. А я жду авроров. Проведена хорошая маскировка и несколько одновременных атак, так что явления Грюма и Альбуса я не боюсь. Через несколько минут появляются стражи порядка. Авроры кидают оглушающие чары, подчиненные Крауча, Остолбени, Авада Кедавра. Надо убирать Крауча, не нравятся мне его методы. А пока пора явить мощь ученицы Темного Лорда. Мы вступаем в бой. Я и 3 рядовых пожирателей против 2 авроров и 3 сотрудников Департамента магического правопорядка. Я кидаю в них веер Авад. В ответ в меня летит 2 Авады. Уворачиваюсь, использую связку заклинаний, вслух говорю о камней, а невербально добавляю еще 2. Противник уворачивается от Авад, а Окаменей принимает на щит. Щит держит, но сразу же туда врезается 2 мощных фирменных заклятия Ридла. Черное пламя и мертвая плоть. И если с первым универсальный щит противника справился, то второе мгновенно превратило его в копию тела Рамзеса II. Наколдовав поднявшуюся из земли глыбу, чем спас от Авады одного из своих, я использовал адский огонь. Сразу же добавил сумеречное пламя. Противник пытался защититься. Я наслал бесконтрольный ужас и парализацию тени. Это не экспеллиармус и швырять. Такие заклинания сложны даже для меня. Пусть лица пожирателей были скрыты масками, но я знал, сейчас они смотрят на меня, как на живого бога. Любое из последних трех заклятий им не по силам. А вот и новый отряд противника. Я призвал кровавую плеть в левую руку и кинулся вперед. Не потому что я герой, а просто противник сейчас легкая мишень. Пытаются укротить адское пламя и побороть заклятие кошмара. А плетью управляют не столько мышцами, сколько волей и магией. Послушное адское пламя расступалось передо мной. Голем крови шел рядом. Призванный десяток младших духов скорби атаковал тех, кого я указал противниками, лишь немногим уступая дементору. Я пропускаю аваду противника над головой и отрезаю ему голову плетью крови, которая, напитавшись силой, смогла пробить его защиты. Отправить в лицо пытавшемуся обойти меня аврору струю кислоты и, воспользовавшись дымовой завесой от сгорающего заживо от адского огня и орущего во все горло другого противника, телекинезом метаю все взрывные рунные пластинки. Минус два. Но отвлекаться нет времени, ко мне спешит новая партия. Один из торопык поскользнулся в луже крови, которая благодаря моей магии внезапно обрела самосознание. Думаю, кипящая кровь, обволакивающая тело, с тобой справится. Я использовал модифицированный кошмар наяву, это как минимум задержит остальных. В меня летит много темной магии, частичная трансфигурация тела и я, как разумная клякса, перетекаю в сторону. Я добавляю своего антипатронуса Фистрала. В ответ целых пятеро противников начали расстреливать меня запрещенными заклинаниями. Я отвечаю им тем же, добавив ряд бытовых заклинаний и коротковолновое излучение. Один из противников мгновенно покрывается ожогами и падает. Я уже телекинезом метаю несколько семян магических растений. Сквозь одного из противников прорастает редкая африканская лоза. Другого забирает банальная авада, причем не моя. В маске я слышу согласованный кодовый сигнал от Долохова, пора уходить, мы засветились. Мгновенно я специальным порталом перемещаюсь прочь, аппарирую с нового места. Мы на одной из баз пожирателей. Итоги следующие. Дементоры погибли, как и двое пожирателей. Зато удалось вывести обоих великанов. Потери противника предстоит оценить, но предварительно, 7 магов убил я, 9 все остальные, включая великанов. Это стоило мне 3/4 резерва, но на подлоге меня не поймаете, там было не до того. Палочка у меня с сердечной жилой оборотня, а артефакт, который периодически творил астральный шум, я не забыл активировать. А пока надо отдохнуть. Через 2 дня я гулял по косому в обличии Елены, наложив поверх оборотки пару иллюзий. Один мальчишка торговал газетами, заплатив 9 кнатов. Я стал обладателем сегодняшнего номера газеты. На первой странице красовалась фотография Елены в форме пожирателя, но без маски. Срисовались воспоминания из омута памяти или очевидец поделился. Но мне больше всего понравилась сумма награды – 2 миллиона галлеонов, если вдруг у меня закончатся деньги. Я внимательно изучал газету. Жизнеописание проклятой мантикоры на 7-й странице – подсказал мне мальчишка. «А что за проклятая мантикора?» – спросил я, не забывая использовать легилименцию. «Вы что, не слышали? Недавно в Англии появилось новое чудовище. Она обожает пытать жертв круциатусом, пока они не сойдут с ума и рубить плетью крови до состояния фарша». И легилименция говорила, что это правда. Точнее, пацан искренне в это верит. «А кто она такая? Она что, такая страшная?» – непонимающе спросил я. «Из какой дыры вы выползли?» «Она, эта проклятая мантикора, что уже месяц наводит ужас на всю Англию. Встретиться с ней – это верная смерть. Говорят, что она – злой дух, упивающийся кровью своих жертв. Не знаю и знать не хочу, из какой бездны ее вытащил сам знаешь кто, но встречаться с этим чудовищем никто не намерен. Я пребывал в культурном шоке, но пацан 12 лет». Не показатель. Я все-таки решил прогуляться по косому, используя пассивную легилименцию, собирая из отрывков мысли и воспоминаний магов, самых плохо выглядящих и со слабой защитой в магическом зрении, цельную картину. Слухи про Елену ходили самые жуткие. Говорили, что она – кровавый маньяк, обожающий расчленять и рубить своих жертв до кровавого месива. Страшный черный маг, не темный, а именно черный. Знать бы, что это значит. Может быть, афроангличанин, уже несколько раз в одиночку уничтожавший целые отряды Аврората из десятков закаленных бойцов. Жестокий монстр, не щадящий других пожирателей смерти и подвергающий Империусу запуганных магов, с тем, чтобы они служили сам знаешь кому. Я решил посидеть в дырявом котле. Лучше бы я этого не делал. Особенно мне понравилась одна история из дырявого котла. Один из откровенно пьяных рассказчиков, пристально глядя на кружку и понизив голос, поведал, что у него знакомый работает в Мунго, и по секрету рассказал, что несколько молодых авроров попали в палату душевнобольных, сойдя с ума от удовольствия. Там были и мужчины, и женщины. Так что проклятая Мантикора еще известна своей любовью к юным и красивым людям. Говорю, она еще и суккуб, недаром она одевается как шлюха. А вот это мой прокол. Я и Том не имели ни малейшего понятия, как должна выглядеть женская мантия. Не ходить же мне всегда на операцию в форме пожирателя смерти, когда иду по улице. Либо я копировал ту мантию, в которой дома ходит Лили, это домашняя одежда. Либо я копировал мантию Беллатрисы, глупо ожидать, что она оденет что-нибудь плохое перед лордом. Либо я копировал парочку нарядов с витрины журнала «Ведьмополитен». Это что, были вечерние мантии? А в чем разница-то? Пока я думал, пытаясь осознать, почему мой план так сработал, я услышал еще и описание ее внешности. Имени этого чудовища никто не знал, но приметы охотно обсуждали. Невероятного роста и ширины плеч, способная разорвать гиппогрифа пополам голыми руками. Лицо ее было надменным и самовлюбленным, а жадный до крови взгляд одним своим видом внушал ужас. Говорили, что она иллюзией скрывает жутко изувеченное лицо. В дополнение ко всему, она могла одним взглядом испепелить мракоборца или взорвать небольшой отряд. От описания чудовища стыла кровь в жилах. Беллатриса на ее фоне казалась хорошей девочкой, которую приятно видеть. Она точно злой дух, говорю я вам. Вдохновенно вещал какой-то сильно выпивший старичок, когда обсуждение слухов как-то неожиданно собрало целую толпу зевак. Сам знаешь, кто освободил ее из проклятого леса, куда ее заточил Мерлин много лет назад. Да какой она дух! Возмутился другой едва говорящий пьяный рассказчик. Зачем духу красивые пацаны? Ясно зачем, не унимался старикан. Чтобы мучить и болью питаться. Она же злой дух. Кара этому миру. Ты перепил. Проклятая Мантикора – это специальная темная волшебница, которую с детства готовили в Дурмстранге для служения сами знаете кому. У меня Шурин торгует с болгарами, надежная информация. Точно-точно, я тоже слышал, что это школа темных искусств, и их в той школе натаскивают как животных, чтобы убивали, не рассуждая, включился в разговор еще один мужчина в лохмотьях неопределенного цвета. А я проверял себя на ментальное вмешательство и постороннее зелье, ничего не нашел, хоть я и заказал выпивку, но лишь держал кружку в руке. Теперь я тут точно никогда ничего пить не буду. А этот бред даже бармен не хочет слушать, его нет за стойкой. Я вышел из бара, пытаясь осознать произошедшее. Тут я заметил изменение магического фона, нечто мешало перемещению аппарации или порталом. Качественно, и непонятно где источник блокировки. Без чар не разберешься, а махать палочкой не лучшая идея. Передо мной предстало пятеро авроров. Проводится операция. Выявлены множественные следы легилименции на рынке Косого переулка. Снимите иллюзию с лица. Предъявите для проверки палочку и магический отпечаток. Снимите защиту от сканирования. Пройдите проверку на оборотное зелье. Сообщите свою личность. Я, кажется, вляпался. Слишком активно шарился в головах магов. То ли кто-то владел окклюменцией на приличном уровне, то ли у кого-то был качественный амулет, который как минимум зафиксировал проникновение, и этот кто-то сообщил в Аврорат, и теперь проверяют, а у меня с собой три палочки, и все с запрещенными заклинаниями, а без защиты от сканирования я засвечусь звездой, у меня даже в этом теле резерв лорда, не говоря про магический отпечаток и оборотку. Почему они проверяют именно меня? Проверяют всех подряд, а я слишком хорошо одет для этой помойки, и не пил ничего за час, хоть заказал, и иллюзия на лице, может, мешки под глазами прячу, а может и нет, может быть бармен издал, но кое-что хорошо, они не стали сразу швырять в меня заклинания, не в курсе того, что перед ними враг. Проверку я обмануть не смогу, обдурить легилименцией 5 хорошо обученных авроров не получится, у них амулеты и окклюменция, адский огонь, уж в Косом на такое мракоборцы сбегутся, бытовые чары и колдомедицина. 5 полноценных готовых к бою авроров этим не положить, и они сразу подмогу вызовут. Ситуация в последнее время опасная, а бой мне здесь не нужен. Главное, не убивать, а то на сигнал смертного амулета прибежит толпа противников. Я бесполочково использую стрелы боли, оковы боли и накладываю на землю иссушающую порчу. Также палочкой накладываю заклинание, блокирующее им полет, потратив на эти 4 заклятия 2 резерва среднего мага, и добавляю от артефакта астральный шум, чтобы хоть ненадолго сорвать им связь. Сам использую крылья тьмы и как истребитель устремляюсь вверх, стремясь выйти из зоны заклинания против перемещения, и палочкой накладываю на себя маскировку. Я вижу вспышки магических защит. Интересно, хоть кого-то я задел, в меня летят какие-то заклинания вроде парализации, обезоруживания, оглушения, связывания, но для моей защиты это ерунда. Когда я уже близок к границе антиаппортационной зоны, я ощущаю многочисленные аппарации и резкое увеличение зоны действия антитрансгрессионных чар. Воздух будто густеет, и я вынужден приземлиться. Гоминум Ревелия показывает наличие рядом более десятка людей, которые приближаются ко мне, авроры, и полсотни людей, которые бегут в разные стороны, обыватели. Сдавайтесь, вы окружены, выходите с поднятыми руками, без палочек, артефактов и защиты, иначе колдуем без предупреждения. Я узнал этот голос, усиленный при помощи сонаруса. Это был Аластер Грюм, глава 20, пожиратель смерти, который выжил. Я взмахнул палочкой и наложил на часть людей из толпы иллюзий. Кто-то теперь выглядел как Елена, кто-то просто обзавелся косметической иллюзией, мешающей определить цвет глаз, кто-то наколдованным изображением кулона артефакта. Надеюсь, ложные цели хоть немного задержат противника. Тони, Габи, сказал я, щелкнув пальцами. Но в Аврарате не идиоты сидят, домовики не явились. Они всегда блокируют домовиков. Или после моих похождений с Оливандером стали блокировать. Мысли завертелись в моей голове с невероятной скоростью. Что делать? Толпа авроров и Грюм. Вся эта толпа сможет закидать меня шапками. У лорда был план, как победить Аластера Грюма в бою, но план был в расчете на бой один на один. А в такой ситуации, много авроров и Грюм, это не сработает. Да и даже если я его убью, тут авроров на меня хватит. Магический бой – это не просто сила магов, умноженная на их количество. Тут важен опыт и арсенал заклинаний, скорость их применения и даже состояние тела. Сколько ни ускоряйся, лучше ускорять молодое и быстрое тело. Да и сам магический резерв не столь однозначен и не является мерилом силы. Самая простая аналогия – это игра в баскетбол. Легко выигрывать, когда тебя окружают карлики. И причем неважно, сколько их, но после каждого твоего магического действия ты уменьшаешься и, если карликов много, становишься с ними вровень, а потом уменьшаешься дальше. А маг без магической энергии, в боевом плане трудно отличим от магла, разве только дементоров видит и на магла отталкивающие чары не реагирует. Интересно, как мне не раскрыться и, что важнее, выжить, а то если темного лорда раскроют в обличии женщины, хотя даже лорд не сможет убить несколько десятков авроров. То, что я чувствую чуть больше десятка, не факт, остальные просто лучше маскируются или скоро будут. Это же косой переулок, а не остров Уэйд. Позвать всех пожирателей на подмогу, очень демонстративно. Да и тогда, когда явятся мои слуги, явится и Альбус с орденцами. Это сейчас они стараются не лезть в официальную антитеррористическую операцию, все-таки Орден Феникса это тайное общество. Но если будет эпический бой все против всех, и реальный шанс закончить все одним ударом, здесь станет тесно, а я в лучшем случае просто спасусь. Победить противника на чужой территории с неизвестными силами, из разряда фантастики, особенно когда операция не подготовлена никак, тем более даже у самых тупых в случае масштабного боя все против всех возникнет вопрос, а где же лорд? Но у меня всегда есть выход. Нет, не самоубийство, удача. Я быстро вытащил из кармана крохотный сосуд, меньше мизинца. Феликс Фелицис. Я выпил и рефлекторно положил пустой сосуд в карман, и мир зацвел новыми красками.